Клим впервые видел его таким веселым. Полулежа на койке Кутузов рассказывал. «Из Брянска попал в Тулу. Там есть серьезные ребята. А ну-ка, думаю, зайду к Толстому». Зашел. Поспорили о евангельских мечах. Толстой сражался тем тупым мечом, который Христос приказал сунуть в ножны. А я тем, о котором было сказано. Не мир, но меч. Но против этого меча Толстой оказался неуязвим, как воздух. По отношению к логике он весьма своенравен. Ну, не понравились мы друг другу. Чтобы напомнить о себе, Клим сказал: «Удивительно русское явление, Толстой». «Именно», — согласился Кутузов и прибавил. «А потому и вредное». «Кому?» — спросил Клим. Кутузов, позевнув, ответил: «Истории, которой решительно надоели всякие сантименты». Прейс тоже как-то вскользь и задумчиво процитировал. «Толстой — законченное выражение русской деревенской стихии». «Ну и что же отсюда следует?» — спросил Кутузов, спрыгнув с койки и расправляя плечи. Сунув в рот клок бороды, он помял его губами, потом сказал: «Вы извините нас, Самгин. Борис, поди-ка сюда». И, взяв Прейса за плечо, подтолкнул его к двери, а Клим, оставшись в комнате, глядя в окно на железную крышу, почувствовал, что ему приятен небрежный тон, которым мужиковатый Кутузов говорил с маленьким изящным евреем. Ему не нравились демократические манеры, сапоги, неряшливо подстриженная борода Кутузова. Его несколько возмутило отношение к Толстому, но он видел, что все это, хотя и не украшает Кутузова, но делает его завидно цельным человеком. Это так. «Ну-с, я иду», — сказал Кутузов, входя в комнату. «А вы?» «Самгин?» «Тоже». На улице под ветром и острыми уколами снежинок Кутузов, застегивая пальто, проворчал: «Тепло живет, Прейсик». «Не совсем понимаю, что его влечет к марксизму», — сказал Клим. Кутузов заглянул в лицо ему, спрашивая: «Не понимаете?» «Хм...» А через несколько шагов спросил: «Есть не хотите?» «Я бы выпил рюмку водки». «Что ж, выпейте», — разрешил Кутузов, шагнул в лавочку, явился оттуда с папиросой, воткнутой в бороду, и сказал благосклонно: «Ну, айда, выпьем водки». И снова усмешливо заглянул в лицо Клима. «Прощупали вас жандармы и убедились в политической девственности вашей, да?» Самгин не успел обидеться на грубоватую шутку, потому что Кутузов заботливо и даже ласково продолжал: «Волновались вы?» «Нет, это хорошо. А я вот очень кипятился, когда меня впервые щупали. И, признаться надо, потому кипятился, что немножко струсил». В дешевом ресторане Кутузов прошел в угол, наполненный сизой мутью, заказал водки, мясо и, прищурясь, посмотрел на людей, сидевших под низким, закопченным потолком необширной комнаты. Трое в однообразных позах, наклонясь над столиками, сосредоточенно ели. Четвертый уже насытился и, действуя зубочисткой, пустыми глазами смотрел на женщину, сидевшую у окна. Женщина читала письмо. На столе перед нею стоял кофейник. Лежала пачка книг в ремнях. Клим тоже посмотрел на ее лицо, полузакрытое вуалью, на плотно сжатые губы. Вот они сжались еще плотней. Рот сердито окружился морщинами. Клим нахмурился, признав в этой женщине знакомую Лютого. «Очевидно, кабачок этот — место встреч», — подумал он и спросил Кутузова: «Вы здесь бывали?» «Первый раз», — ответил тот, не поднимая головы от тарелки, и спросил с набитым ртом: «Так не понимаете, почему некоторых субъектов тянет к марксизму?» «Не понимаю». «Клюнем», — сказал Кутузов, подвигая Климу налитую рюмку, и стал обильно смазывать ветчину горчицей, настолько крепкой, что она щипала ноздри Самгина. «Обман зрения», — сказал он, вздохнув. Многие видят в научном социализме только учение об экономической эволюции, и ничем другим марксизм для них не пахнет. За ваше здоровье!» Выпив водку, он продолжал. «А наш общий знакомый Поярков находит, что богатенькие юноши марксуют по силе интуитивной классовой предусмотрительности, чувствуя, что как ни вертись, а социальная катастрофа неизбежна. Однако инстинкт самосохранения понуждает вертеться». Он съел все, посмотрел на тарелку с явным сожалением и спросил кофе. «Так вот, значит, у одних обман зрения, у других — классовая интуиция. Ежели рабочий воспринимает учение ядовитое для хозяина, хозяин, будь он не дурак, обязан несколько ознакомиться с этим учением. Может быть, удастся подпортить его? В Европах весьма усердно стараются подпортить, а наши юные буржуйчики тоже не глухи и не слепы. Замечаются попыточки организовать классовое самосознание, сочиняют какое-то неославянофильство, Петра Великого опрокидывают и вообще шевелятся». Четверо молчаливых мужчин как будто выросли, распухли. Дама, прочитав письмо, спрятала его в сумочку. Звучно щелкнул замок. Кутузов вполголоса рассказывал. «Новое течение в литературе нашей весьма показательно. Говорят, среди этих символистов, декадентов есть талантливые люди. Литературный декаданс указывал бы на преждевременное вырождение класса, но я думаю, что у нас декаденство — явление подражательное. Юнцы наши подражают творчеству жертв и выразителей психического распада буржуазной Европы. Но, разумеется, когда подрастут, выдумают что-нибудь свое». «Вы знакомы со Стратоновым?» — спросил Клим. «Юрист. Дылда такая». «Встречал. А что?» «Головастик, наверное, разовьется в губернатора». Кутузов вытер бороду салфеткой, закурил и, ласково глядя на папиросу, сказал, вздохнув: «Пора идти. Нелепый город, точно его черт палкой помешал. И все в нем рычит. Я тебе не Европа. Однако дома стоят по-европейски. Все такие вольные и уродливые переводы с венского на московский. Обок с одним таким уродищем притулился, нагнулся в улицу серенький курятничек в три окна, а над воротами вывеска: кто-то предсказывает будущее от 5 часов до 8. Больше, видно, не может, фантазии не хватает. Будущее!» — Кутузов широко усмехнулся. «Быть тебе, Москва, Европой — вот будущее!» И, вспомнив что-то, торопливо протянул Самгину рублевую бумажку. «Иду, иду. Заплатите. Всех благ». Клим спросил еще стакан чаю. Пить ему не хотелось, но он хотел знать, кого дожидается эта дама. Подняв вуаль на лоб, она писала что-то в маленькой книжке. Самгин наблюдал за нею и думал: «Политика дает много шансов быть видимым, властвовать. Это и увлекает людей, подобных Кутузову. Но вот такая фигура. Что ее увлекает?» Мысли его растекались по двум линиям. Думая о женщине, он в то же время пытался дать себе отчет в своем отношении к Степану Кутузову. Третья встреча с этим человеком заставила Клима понять, что Кутузов возбуждает в нем чувствования слишком противоречивые. Кутузовщина, грубоватые шуточки, уверенность в неоспоримости исповедуемой истины и еще многое антипатично. Но прямодушие Кутузова, его сознание своей свободы приятно в нем и даже возбуждает зависть к нему, притом не злую зависть. Женщина встала и, закрыв лицо вуалью, ушла. Не дождалась. Вероятно, ждала любовника, а его, может быть, арестовали. О женщинах невозможно было думать, не вспоминая Лидию, а воспоминание о ней всегда будило ноющую грусть, уколы обиды.